Когда Мегре вышел из кабинета следователя, журналистов уже не было. Они ожидали его в том же, если даже не более многочисленном составе, в коридоре уголовной полиции. Четверых подозреваемых видно не было, их отвели в кабинет и сторожили там. «Что происходит, комиссар?» «Ничего особенного. Вы занимаетесь ограблением в Жуи-Анжозас? Вам прекрасно известно, что оно не имеет ко мне отношения. Почему этих четверых привели сюда, а не отправили на улицу де Суссе? Ладно, сейчас я все вам расскажу». Комиссар внезапно решился. Гюэ, разумеется, сказал им о связи между этими делами. В газетах появится не особенно точная и тенденциозная информация. Так не лучше ли рассказать правду? У Антуана Батили, господа, была страсть. Он записывал то, что сам называл человеческими документами. С магнитофоном на ремне он отправлялся в публичные места, кафе, бары, танцевальный зал, рестораны, даже в метро, и незаметно включал аппарат. Во вторник вечером, около половины десятого, он находился в кафе на площади Бастилии и по обыкновению включил магнитофон. За соседним столиком сидели грабители, трое из них. Дозорного там не было. Качество записи невысокое. Тем не менее можно разобрать, что речь идет о послезавтрашней встрече, а также о том, что какая-то вилла находится под наблюдением. Меньше чем через час на улице Попинкур на молодого человека нападают и наносят 7 ножевых ранений, одно из которых оказалось смертельным. Вы считаете, что это был один из четырех грабителей? Я ничего не считаю, господа. Моя работа заключается не в том, чтобы считать, а в том, чтобы собирать улики и добиваться признания. Нападавшего кто-нибудь видел? Двое прохожих, находившихся на определенном расстоянии, и дама, живущая напротив места преступления. Вы считаете, грабители поняли, что их разговор записан? Повторяю еще раз. Я ничего не считаю. Это одна из возможных гипотез. Значит, один из них шел за Батилем, пока они не очутились в достаточно пустынном месте, и убийца забрал магнитофон? Нет. Как вы это объясняете? Никак. Прохожие, о которых вы упомянули. Речь, видимо, идет о супругах Пальятти. Видите, нам известно больше, чем кажется. Стало быть, эти Пальятти бросились вперед и помешали ему? Нет. Он нанес 4 удара. Отошел, потом вернулся назад и ударил еще 3. Он вполне мог сорвать магнитофон с шеи у жертвы. Таким образом, тут ничего не ясно? Я собираюсь допросить этих господ. Всех вместе? По очереди. С кого начнете? С матроса Ивона де Марля. Как скоро вы закончите? Понятия не имею. Можете оставить здесь кого-нибудь одного. И пойти выпить пиво? Прекрасные мысли. Спасибо, комиссар. Мегре тоже охотно выпил бы пиво. Он зашел в кабинет и позвал Лапуэнта, знавшего стенографию. «Садись, будешь записывать», — буркнул он и обратился к Жанвье. «Приведи-ка сюда того, чья фамилия де Марль». Бывший матрос вошел со скованными руками впереди. «Сними с него наручники. А вы, де Марль, садитесь. Что вы хотите мне устроить? Карусель? Имейте в виду, я упряма и не позволю. Скоро кончишь. Я спрашиваю, почему там, наверху, меня допрашивали в присутствии адвоката, а здесь я один. Это объяснит вам господин Гюэ при следующей встрече. Среди отобранных у вас предметов имеется складной нож. Значит, вы из-за этого притащили меня сюда? Да я уже лет 20 таскаю его в кармане. Его подарил мне дружок, когда я еще рыбачил в Кемпере, до того, как поступил на Трансатлантик. Давно вы им пользовались последний раз? Я каждый день режу им мясо, как в деревне. Может, это не слишком элегантно, но... Во вторник вечером вы с двумя приятелями были в кафе «Друзья» на площади Бастилии. Вам видней. А я, знаете, на завтра уже не помню, что делал накануне. Котелок у меня не очень-то. Там были Мила, Рамочник и вы. Вы разговаривали об ограблении, правда, обиняками. Вам было поручено добыть машину. Где вы ее украли? Что? Машину. Какую машину? Вы, конечно, понятия не имеете, где находится улица Попенкур. Я не парижанин. Никто из вас не заметил, как за соседним столиком молодой человек включил магнитофон. Чего? Вы не вышли следом за этим молодым человеком. Зачем? Уверяю вас, это не по моей части. Ваши сообщники не поручали вам завладеть кассетой? Ну и дела. Теперь какая-то кассета. Это все? Все, — отрезал Мегре и обратился к Жанвье. Забирай его в свободный кабинет. Все сначала. Жанвье должен был задавать ему те же вопросы, примерно теми же словами и в той же последовательности. Потом его сменит третий инспектор. В данном случае Мегре не очень-то верил в успех, но это было единственным действенным средством. Такой допрос мог длиться часами. Однажды после 32-часовой карусели человек, которого допрашивали в качестве свидетеля, признался в совершении преступления. А ведь полицейские несколько раз готовы были его отпустить. Так ловко прикидывался он невиновным. «Приведите Мила», — сказал комиссар Лурти, заглянув в инспекторскую. Бармен знал, что он хорош собой, считал себя умнее и опытнее сообщников и, казалось, играл свою роль не без удовольствия. «Вот как? Болтуна здесь нет?» — спросил он, не увидев адвоката. «Вы считаете себя вправе допрашивать меня в его отсутствии?» «Это мое дело». Я сказал это просто потому, что мне не хотелось бы, чтобы из-за мелочи процедуру сочли незаконной. За что вы судились в первый раз? Не помню. Да к тому же у вас наверху есть мое дело. Вы лично мной никогда не занимались, но лавочку вашу я малость знаю. Когда вы заметили, что ваш разговор записывают? О каком разговоре и о какой записи вы говорите? У Мегре хватило терпения задать все намеченные вопросы, хотя он и знал, что это бесполезно. Сейчас Лурти будет повторять их без передышки, так же, как это уже делает Жанвье. Настала очередь Рамочника. На первый взгляд он казался робким, однако обладал не меньшим хладнокровием, чем остальные. «Давно вы занимаетесь грабежом пустующих вилл?» «Как вы сказали?» «Я спрашиваю, давно ли?» Мегре было жарко. Пот стекал у него по спине. Четверо подозреваемых явно успели сговориться. Каждый играл свою роль и не давал захватить себя врасплох неожиданными вопросами. Моряк-бродяга держался своей версией. Во-первых, он ни с кем не встречался на площади Бастилии. Во-вторых, во вторник вечером он искал, по его выражению, хазу в пустом доме, в незапертом, в доме или гараже. В 6 вечера четверых мужчин отвезли на полицейской машине на улицу Де-Соссе, где им предстояло провести ночь. «Это вы, граждан? Благодарю, что одолжили их на время. Нет, ничего я из них не вытянул. Это не мальчики из церковного хора. А я что, сам не знаю? За ограбление во вторник они ответят, их взяли с поличным. Но насчет предыдущих, если только мы не найдем доказательства или свидетелей. Вот увидите, когда все появится в газетах, свидетели найдутся. Вы все еще считаете, что убийство на улице Попинкур — дело рук одного из них? По правде говоря, нет. У вас есть какие-нибудь предложения? Нет. И что же вы намереваетесь делать? Ждать. Так оно и было. Вечерние газеты уже опубликовали отчет о том, что произошло в коридоре судебных следователей, а также заявление, сделанное Мегре. «Убийца с улицы Попинкур». Под этой шапкой была помещена фотография Ивона де Марля в наручниках у двери следователя Пуаре. В телефонном справочнике Мегре отыскал номер квартиры на набережной Анжу и набрал его. «Алло, кто у телефона?» «Камердинер господина Батиля». «Господин Батиль у себя?» «Еще не вернулся, он поехал к своему врачу». «Говорит комиссар Мегре. Когда состоятся похороны?» «Завтра в 10. «Благодарю вас». Ох, для Мегре день закончился. И он позвонил жене, что едет обедать. «После чего пойдем в кино», — добавил он. «Это чтобы развеяться». На всякий случай Мегре взял с собой молодого Лапуэнте. Они стояли в толпе на набережной напротив дома, соседнего с домом покойного. Зевак собралось столько, что пробраться ближе не было никакой возможности. Многие приехали на машинах, главным образом в лимузинах с шоферами. Одни автомобили стояли вдоль набережной, между мостами Луи-Филиппа и Сюлли, другие — по ту сторону острова, на Бетюнской и Орлеанской набережных. Утро выдалось в пастельных тонах, свежее, ясное, веселое. Машины останавливались перед подъездом, затянутым крепом. Люди входили в дом, склонялись перед гробом и возвращались на улицу, чтобы присоединиться позже к похоронной процессии. Рыжий фотограф без шляпы бегал взад и вперед, то и дело нацеливаясь объективом на лица зевак. Некоторые из них, оскорбленные в своих чувствах, делали ему резкие замечания. Он, не обращая внимания, невозмутимо продолжал работать. Многие, особенно те, кто на него ворчал, были бы удивлены, если бы узнали, что он не представляет ни газету, ни журнал, ни какое-либо агентство, а находится здесь по приказанию Мегре. Комиссар рано утром поднялся в криминалистическую лабораторию и вместе с Мерсом выбрал Ван Амма, самого лучшего и расторопного полицейского фотографа. «Мне нужны снимки всех зевак. Сначала перед домом покойного, потом перед церковью, когда внесут гроб, потом при его выносе и, наконец, на кладбище. Когда фотографии будут готовы, изучите их под лупой. Возможно, один или несколько человек будут присутствовать во всех трех местах. Они-то мне и нужны. Увеличьте и отпечатайте, но только их самих, без окружающих». Мегре невольно искал глазами светлый плащ с поясом и темную шляпу. Маловероятно, чтобы убийца остался в этой одежде. Ее описание дано во всех утренних газетах. Теперь убийство на улице Попинкур окончательно связалось с делом об ограблении. Газеты пространно рассуждали о роли уголовной полиции и о вчерашних допросах. Были опубликованы фотографии четверых арестованных. В одной из газет под снимком матроса де Марля в шляпе и плаще стояла подпись «Убийца». Толпа перед домом была разношерстной. Здесь стояли те, кто явился отдать покойному последний долг и теперь ждал минуты, чтобы занять место в погребальном кортеже. У края тротуара находились в основном обитатели острова, привратницы и торговки с улицы Сен-Луи-Ан-Иль. Такой милый мальчик и такой застенчивый, когда входил в магазин, обязательно приподнимал шляпу. Вот если бы только стригся малость покороче. Родителям, они ведь такие элегантные люди, следовало сказать ему, это отдавало дурным тоном. Время от времени Мегре и Лапуэнт обменивались взглядами. И комиссару пришла в голову нелепая мысль. Будь Антуан Батиль жив, с каким удовольствием потолкался бы он со своим микрофоном в этой толпе. Впрочем, будь он жив, толпы, разумеется, не было бы.